Глава 4. Новые открытия и знакомства, проясняющие, упрощающие и настораживающие. Хольдернс, родина моя, а имя мне Гринлиф. Рейнольд Гринлиф, зеленый лист, так звать меня шериф. Гершензон, баллады о Робин Гуде. Блокпост с КПП, рубленый двухэтажный, блокгаус, уже знакомые окна щели, лишь крупнее калибр бревен, а покрой писательский. Неужели кукловоды и заставу на дороге загодя поставили? Да быть такого не может. Или может? Красноватые породистые лисины, сруб в лапу. Второй этаж больше и шире, нависает над первым. Дорога проходит слева от здания, если смотреть со стороны подъезда к посту. Но перед блоком раздваивается, огибая этого монстра. За зданием сарай или гараж. Там у них БТР не стоит ли? Из центральной, размером побольше бойницы второго этажа, что смотрит на дорогу, торчит ствол пулемета. Ясный мой свет! Что-то этот ствол очень уж смахивает на немецкий МГ-42. Идти, мать! Да нет, вроде чем-то отличается. Не знаю, не эксперт, тем более на таком расстоянии. В любом случае, серьезное оружие у местных ребят имеется. Набегающим негритосам не позавидуешь. Неужели тут живут немцы? Немецкий этот самый кластер. Селективный. А ведь я по-немецки того, не бум-бум. Разве что обязательно кинематографическое не буду перечислять. Сами прекрасно эту подборку знаете. И что? Нормально будет, если я сейчас постовым хэндехох вывалю? Или ситуационно более подходит Нихшиссен? Как и многие русские люди, про Германию мы знаем немало, кроме языка. А удачное они место выбрали для легального гоп-стопа. Лесок-то, оказывается, единственный проход в долинку, где стоит поселок. Справа от КПП горки, слева небольшое озерцо и опять горки. Грунтовка возле блока ровненькая, ладненькая, не камушка. Все чисто, аккуратно, возле блокгауза клумба с лютиками-одуванчиками, скамеечка, урна из пенька сделанная. Ну, фантазеры! Точно тут фашисты засели, больше некому. Полосатая стрела шлагбаума опущена. Возле часового у шлагбаума стенкой сложена небольшая баррикада из мешков с песком, чтобы при шухере сразу упасть в укрытие. Еще одно подобное сооружение напротив входа в блокгаус. Проход на территорию идет через первый этаж здания. Там наверняка находится что-то типа досмотрового пункта. Возле шлагбаума стоит часовой в камуфле типа бундесовского. Одно время он шибко был популярен у нашего молодняка. В руках стандартного вида автоматик, чем-то похожий на наш ППШ, но с коробчатым магазином, горизонтально прилепленным с левой стороны. Смотрит на мою бибику весьма зверски. А мне к ним подходить, что-то говорить. У маленького Джона как-то легко получалось. Проникал, врал, шкодил. Вот и вспомнился мне Гершензон. С детства помню эту балладу. Правда, там Джон к шерифу в слуги нанялся. Может, мне опыт лесного английского бандита перенять надо? Чем я отличаюсь? Только комплекцией. На крыше закреплен штырь антенны, прожектор таращится в мою сторону, на стенах два фонаря под плоскими тарелками отражателей. Так, а что это там виднеется? Что за флажок такой? Белый крест на красном поле. Как на вожделенных виксах. Поздравляю, Федя. Ты на швейцарской границе. Во дела. И что я знаю о Швейцарии? Мы с ними воевали или как? Папка говорил, что раньше всех заставляли зубрить намертво все даты и все факты. Теперь нафига? Есть сеть, там данные. Заходи и становись умным. Комп закрыл, опять тупень. Оказывается, я тот еще историк. Знаю, что она Швейцария. Многоконтонна. Официальных языков там несколько. Немецкий, французский, итальянский и какой-то замшелый романский. Что еще? Часы, фондю, безе, разведенные пиндосами на раскрытие банковской тайны легендарные банки, традиционный типа нейтралитет, Женевское озеро, знаю, да. В основном благодаря знаменитой песне Deep Purple «Дым над водой». Еще там есть жители. Раньше они бегали по Европе с алебардами, а теперь у каждого дома хранится автомат. И этот факт есть один из любимых аргументов в сетевых пулькодрачках. Вроде все? Нет. И в оконцовку. Они делают замечательные ножики WorkChamp. Все это время я стоял на удалении и разглядывал блокпост в бинокль. Немножко по-хамски выглядит, но, по-моему, вполне жизненно. Подъехал человек к незнакомому месту, где стоит мощный КПП. Теперь опасается, рассматривает, как бы не влипнуть в нехорошее. Для легитимизации проезда я загодя вывесил на длинной палке, прикрученной к дуге джипа, относительно белую майку убиенного радиста. Символ чистоты моих помыслов. Не хочется на подъезде получить в лоб очередь из МГ. Ладно, чего тут выстаивать? Поедем с Богом. Я обошел машину, пнул заднее правое колесо, поправил в кузове оленьи ноги, даже приподнял, пусть торчат. Я мирный охотник и не черный. Еще и для этого Федя выстроился на дороге. У швейцарцев наверняка есть хорошая оптика. Было время разглядеть, какого цвета у меня кожа. Оленя завалил случайно, без расчета. Как же мне плохо без длинного. Винтовка нужна. Если стая волков или диких собак, и эти вполне могут тут бегать, раз люди рядом. Как их держать на дистанции? Росомаха привяжется к жилью. Агрессивного Мишу издалека шугануть, ибо нехрен. Бывает и так, что возвращаешься к избе или палатке, а Мишган ворочает твое снаряжение. Все рвет на куски, грызет банки. Соваться к нему на 20 метров с гладким стволом – это вы без меня. Они же все понимают. Дашь издалека в грунт рядом с ним, он тут же уходит. А олень под мясо, который в поле ближе 300 вас не подпустит. А гуси-лебеди на озере в 200 метрах. Универсальный нарезной ствол незаменим. А таскать много стволов мне в предстоящих походах не улыбается. И так много всего будет. Нужен карабин, желательно легкий, обязательно самозарядный. Я не раз видел близко, как атакует медведь. И против такой атаки все же предпочту 10 пуль в магазине, из которых хоть семью, но попаду, чем две мощные, смоченные адреналином. Но карабина нет у Феди. Отчасти вручает пистоль. Без него вообще было бы кисло. Если судить по практическим результатам, без прикидок на день завтрашний, то и нынешний мой комплект вполне рулит. Утром, выйдя из дома к ручью на предмет купания красного коня, чуть ли не на пороге стрелил здоровенного фазана. Красавца коричнево-золотистого цвета. Вообще-то, съедобных птиц было две штуки. Но после первого и последнего удачного выстрела из маузера, второй фазан драпанул от меня с удивительной скоростью. Но ничего, мне и одного хватит. Местные фазаны крупнее тех, на которых я охотился в Узбекистане, под Янгиером и в Дальверзинском хозяйстве. В тех краях, кстати, их на плов берут. Добыча порадовался. Оленная дичина уже надоела. Так что птичка в меню не помешает. Я ее с листьями клена приготовлю, чтобы привкус куропатки приглушить и сладости чуть добавить. Так уж очень вкусно получается. Перчику добавить надо бы. Закинул птица прямо в комнату, не разбирая. Ничего ему не будет. Потом приготовил все. Чай попил, собрался, дверь закрыл и к машине. Мероприятие согласно плану. Только вышел я на просеку, гляжу, метрах в 50 стоит олень. тот, что благородный. Есть у всех оленей такая характерная тупая особенность. Увидят что-то совершенно незнакомое, и вместо того, чтобы сразу ноги рвать, начинают подходить. Им нужно прояснить ситуацию, понять, что это за чудо появилось на территории. Вот и пошел он тихо к машинке. А тут я тихо. Выстрелил на автомате, в шею и на повороте зверя под лопатку. Потом сам удивился своей резкости. Обычно никогда так не делаю, чтоб бездумно палить. Олень мне пока не нужен, и косулей сыт. Зверь молодой, но не мелкий. Похоже, опять крупней земных собратьев. Прикинул перспективы разделки, заготовки. Ну его! И зачем стрелял? Что делать? Решил взять добычу с собой. Кину в кузов, отвезу в поселок. Может, там пристрою, если у них охотников не хватает. Или откупного дам. Смотря какие там заположники. Кину оказалось слишком смелым словом. Поднимал по частям, лагой и веревкой. После этого таскал в избу оставшиеся ништяки. Часть патронов отложил в виде БК. Остальные, что с вечера с устатку не перетащил, в дом. Часть в тумбу. Большую часть зарыл в опилках чердака. 6 бутылей итальянского масла зажилил себе. 18 оставил в коробке. Стволы взял все. Присел на дорожку. И вот разведываю. Разведал, Федя? А теперь поехали. Медленно, без агрессии, спокойно. Не доезжая 300 метров, я высунул за борт левую руку, поднял ладонь вверх. С миром к вам. Ага. Пулемет в оконце качнул стволом, нашел цель и уставился на машину черным зрачком. Жуть. Никому не пожелаю такого испытывать. Представил, как на меня смотрит пара биноклей, идут резкие переговоры, звучат мнения. Лишь бы резких решений не было. Но блокпост ждал меня молча. Из блокгауза вышли еще 2 человека. Оба в камуфляже, в разгрузках-обвесках. У одного винтовка с оптикой, у другого такой же диковинный автомат. Уточню для особо дотошных, кому это еще не надоело. Пистолет-пулемет. Все, стрелять не будут. Будет досмотр и расспросы. Старший караула, офицер или унтер, отведя в сторону ствол автомата, повелительно махнул рукой, указательным пальцем приказывая мне принять вправо и остановиться неподалеку от входа в здание. Пулемет отворачиваться и не думает. Присмотрелся. Нет, не германский это МГ, что-то другое. Хотя очень похож. Я дисциплинированно подчинился. Они ж любят дисциплину. Медленно встал, где указано, заглушил двигатель, поставил машину на ручник. Уф, это тебе не родное ГИБДД, не забалуешь. Сижу в машине, не дергаюсь, вспотевшие руки жмякают руль. Главный подошел сбоку, но не вплотную. Присмотрелся ко мне, оглядел салон и что-то вопросительно изрек по-немецки. Конкретный мужчина. Скулы, надбровные дуги, короткий ежик под кепкой. Весь граненый такой, белобрысый. Кроме автоматического, есть и короткоствол. Из открытой поясной кобуры высовывается рукоять револьвера, похожего на наган. Странный выбор. Странное у них вооружение. Особо режущее глаз в сочетании с современным камуфляжем и подвесной. Или на этой планете стволы в страшной нехватке? Тогда я просто богач. Второй караульный тем временем обходил машину кругом, контролировал. «Нихтферштейн», — с готовностью сообщил я. «Битте, комрад, шпрехен инглиш». Виксы быстро переглянулись. Видать, пробовали поймать акцент, но не поняли. Старший секунду подумал, небрежно подскинул руку и представился на английском. «Рольф Бютикер, начальник поста Юг, фельдфебель гвардии замка Берн». «Ого! Значит, действительно Швейцария». «Но почему гвардия именно замка?» «Вы кто по национальности?» – начал расспросы военный. «Многое, смотрю, поменялось. И куда только вся политкорректность делась? Сразу вопросы про морду лица. Ученые они тут. Я русский. Из Сибири. Опять обмен взглядами. Подозреваю, что для них, что Сибирь, что ГУЛАГ. Русскость моя, видимо, реакции не вызвала. Либо скрыли. А вот на Сибирь. Вазомоторика фельдфебеля сработала. «Чем здесь занимаетесь?» – непринужденно спросил швейцарец. «Не знаю, что на меня нашло. Ведь хотел же сказать, как и планировал ранее. Охотник, мол, зверушек в лесу добываю. Типа дирхантер и почти траппер. Но совершенно неожиданно для себя выдал совершенно другое». «На бандитов охочусь», – безмятежно сказал я. «Сюда прибыл недавно. Живу в лесу, в небольшой хижине. Машина трофейная». Тут граненый улыбнулся, махнул рукой своим. «Отбой тревоги, мол. А потом и мне. Прошу к машине». «О, вольный рейнджер! Давно тут таких охотников не было». Он удовлетворительно покивал. «Прошу следовать за мной. Формальности закончим в помещении». Я, не торопясь, выбрался из Рубикона. Встал рядом с ним, поправил одежду, и мы пошли внутрь Блокгауза. Внутри просторного помещения караулки было прохладно. Потолки высокие, с опорными балками. Напротив входной двери светится такой же выход на волю. В каждом углу висит по огнетушителю. Сбоку закрыта дверь в какую-то подсобку. Широкая лестница с перилами ведет на второй этаж, в логово пулеметчика. У стены камин. Точно такой же, как у меня дома. Значит, оборонительное сооружение досталось им все-таки в готовом виде. Пара текстовых плакатов, армейско-деловых и один конкретно релаксирующий, с блондинистой красоткой в бикини. Значит, даже виксом можно смягчать казарменный дух. Или это уже тут послабуха определилась? На большущем столе стоит многотопливная лампа «Примус». А рядом с ней настольная электрическая под зеленым абажуром. Журнал для записей, стопка бумаг с текстом, стакан с карандашами, пара ручек, закрытый ноутбук, стационарная радиостанция, работает. Машинально запомнил частоту на дисплее. Со стороны хозяев крутящееся офисное кресло. С пассажирской стороны стола два простых деревянных стула. На приставной тумбе тихо гудит кофемашина. «Ну, живут люди!» Я облизнулся. Рядом со столом у внешней стены под второй бойницей почивает пухлый, совершенно земной диван, обтянутый искусственной кожей коричневого цвета. Вот бы сейчас на него увалиться. Сидя на манящем диване, можно удобно смотреть небольшой телевизор, висящий на стене. На экране мелькает что-то типа MTV. Нормально они тут устроились. Во как служба поставлена. Хорошо виксом служится. Впрочем, а всем остальным что мешает нести службу в достойных условиях? Унтер-офицер сел в кресло, повернулся к столу, взял ручку, скинул глаза. «У вас имеется какой-либо документ, удостоверяющий личность?» Заметив мое смятение, Рольф Бютикер поспешил пояснить. «Это просто пожелание. Удобнее вносить. И лишняя проверка». Аусвайс у меня имелся. Лицензия на огнестрел, куда вписана злочастная утерянная сайга. Разрешение всегда лежит в кармане куртки. Сходил я к машине в сопровождении рядового, принес ксиву, отдал начкару. Пусть помучается. Фельдфебель минуту помял мою лицуху в руках, слечил фотографию, потом спросил, что это за синенькая хрень такая в пластике. Узнав предназначение документа, господин Бютикер довольно хлопнул рукой по столу, включил ноутбук и уже с моих слов занес сведения сначала в журнал, а потом и в базу данных. Потом на полном серьезе вписал задекларированный мной род местных занятий, добавив туда и обычную охоту. «Сколько бандитов уничтожили?» – неожиданно спросил у меня самым обыденным тоном. «Успели?» «Трех», – легко соврал я. А что скромничать? Негры? Да, мир перевернулся. Прошлые приоритеты и нормы безжалостно попраны, даже втоптаны. Новые реалии выявили новые реальные угрозы. Негры, как нас в школе и учили. Правда, матка торжествует. Новая Европа стремительно прозревает. Все трое, подтвердил я. Если вы сможете это доказать, я выпишу на ваше имя свидетельство за уничтожение бандитов замком Берн определенного вознаграждения, серьезно сказал начальник КПП. Небольшое. Кстати, хотите кофе? Нужно принести скальпы, поинтересовался я. А кофе хочу. Очень. Еще не пробовал с момента попадания сюда. Достаточно предъявить, например, захваченное оружие. Оно у них характерное. Судя по всему, господин Бютикер не шутил. Начкар развернулся к кофемашине, взял маленькую кружечку. «А, вот как! Ну, двух докажу!» — облегченно вздохнул я и опять пошел к джипу. «Показать покажу, а сдавать стволы не буду. Хотя, смотря какое вознаграждение, что он имеет в виду?» Пока я наслаждался горячим ароматным напитком, фельдфебель осмотрел стволы, сфотографировал оба, снимки скинул в базу, в папку с моим досье. После чего подвинул ко мне оба обреза, все, не нужны больше, и вручил две серебристые пластиковые карточки. Посреди каждой карточки жирная черная надпись «Коте». Это квота. А на что? Пока я рассматривал вознаграждение, силясь хоть что-то понять из немецко-фашистских надписей, он отстраненно посмотрел на меня, потом глянул в журнал, не забыл ли чего, и объявил вердикт. «Вот памятка визитера. Вам я даю экземпляр на английском языке. Внимательно изучите, там все написано, в том числе и по этим картам». С этими словами Рольф протянул мне два листа зеленоватой бумаги формата А4 с мелким текстом. «А это пропуск для проезда обеих постов, южного, нашего и северного». Я послушно взял документы. «Вольных рейнджеров мы уважаем. Они упрощают нашу работу. Поэтому позволю себе дать вам пару небольших дружеских советов. Этого вы в памятке не найдете», — сказал он миролюбиво. «Если захотите пристроить подстреленного оленя, то у вас есть два рациональных варианта». Посмотрев на меня, фельдфебель убедился, что я его внимательно слушаю. Я слушал очень внимательно и отхлебывал кофе маленькими глоточками, чтобы растянуть немыслимое удовольствие. Не знаю, что это за сорт, плевать. Самый вкусный в мире, вот какое его название. В Базеле, на Банхофштрассе, есть таверна Балтазар. Там спросите Монику Амман, это хозяйка заведения. Впредь рекомендую сдавать добычу именно ей. Вам понравится. Другой вариант – сдать мясо замку. Там сделки выгоднее, но дольше и… Он пощелкал пальцами, подбирая слово. И потребуется больше вашей работы, наверное, так. Кроме того, в замок Берн никто из приезжих не допускается. Только учтенные жители анклава. Придется ждать у входа. В любом случае, решать вам. Спасибо вам огромное, совершенно искренне сказал я. А где мне лучше оставить машину? Где угодно, качнул плечами фельдфебель. Можете за нашим постом. Там есть специальная площадка. Можете возле таверны. Ничего не украдут. Здесь это не принято. После чего он как-то странно посмотрел на меня. Я заметил, что у вас отличный пистолет. Он показал глазами на маузер, висящий на портупее. Здесь, пожалуй, уникальный и очень дорогой. Если вы захотите продать или обменять его, вспомните о дружище Ральфе Бютикере. Могу устроить обмен на армейский карабин. А это очень большая ценность. Ого! Класс! Но... Не стоит обращать пристального внимания на мои писательские стволы, товарищ командир. Я не намерен выпячивать тут свою миссию. Я вообще не уверен, что захочу кому-либо о ней объявлять. А ну как опознает меня кто по маузеру? Что входит в комплект задач и опасностей спасателя? Не сбрасывают ли сюда еще и киллеров-спасателей? Тем не менее, стволы у меня знаковые, статусные и несущие этому миру некие последствия, кроме банальных огнестрельных. Не могу я их променять. А вот про ваши, товарищ фельдфебель, разузнать, пожалуй, стоит. Извините, Рольф, «А что у вас за оружие? Не смог опознать?» — спросил я, вставая со стула. «И неудивительно. В силу ряда причин мы используем оружие старых образцов. Это швейцарские модели. Вот, посмотрите!» Он вытащил из кобуры свой револьвер. «Швейцарский Шмидт М1882. Патроны 7,5 мм, шестизарядный. Винтовка Шмидта Рубина, образца 1989-1931 годов. Пистолет-пулемет Штайер-Салатурн С1-100. К нему есть штык-нож. Пулемет наверху тоже Штайер-Салатурн, но уже С2-200 МГ-30. После, до моего сведения, был доведен режим обращения оружия в этом анклаве. Он тут либеральнее некуда. Владей чем хочешь, носи что хочешь, продавай что хочешь. Оружия на руках много, практически у всех есть. В большинстве гладкое. Нарезное – великая редкость. Из короткостволов – револьверы этого самого Шмидта. Есть бандитские обрезы. Ношение хоть явное, хоть скрытое. Однако излишняя демонстрация, тем более бравада, не приветствуется. Без крайней необходимости стволы обнажать нельзя. А таковой не будет, по уверениям Начкара. Отчетливо уяснив, что стрелять, а тем более попадать в человека на охраняемой Рольфом Бютикером территории не стоит, я, поблагодарив Начкара еще раз, сел в застоявшийся Руби, как решил отныне называть свой джип для краткости, и выкатился на локальные просторы. Всегда чувствуешь облегчение, пройдя проверку силовой структурой. Неужели удачный день будет?